Глава шестая. Однажды приняв решение, Летка очень старалась придерживаться выбранного пути. Время шло, и девочка привыкла к гимназии и новым педагогам, новым друзьям. Ей было трудно учиться в трех разных классах, поэтому от химии она отказалась сама. Просто договорилась с учителем о факультативах. А уроки? Нет, их она не стала посещать. Пройдет время, и все будет. Но вот от любимой физики, так же, как и от геометрии, она отказаться не смогла. И дело вовсе не в том, что в этом классе учится Макс. Она и не смотрела на него, если этого не требовали обстоятельства. Со временем Максим расслабился, стал спокойнее, даже улыбался ей иногда. А однажды попросил помочь с задачей. Да и сама Лета уже привыкла входить в кабинет на ватных ногах, но с гордо расправленными плечами и поднятой головой. И неважно, что во рту каждый раз пересыхает, а руки дрожат. Главное, она получает новые знания и может видеть героя всех своих сказок. Так прошли месяцы. И вроде все было хорошо, но приближался Новый год. Время очередных приключений. По крайней мере, для Леты это было именно так. Хотя она даже не представляла, что ее ждет на обычной школьной новогодней вечеринке. С радостью и волнением Лета собиралась на свой первый праздник в гимназии. И несмотря на то, что пятые и шестые классы будут веселиться отдельно от остальных, Лета все равно волновалась. И, как оказалось, не зря. «Макс, я тебе запрещаю оставаться дома». Геннадий Максимович стоял в дверях комнаты сына. «У тебя там праздник, тебя ждут друзья. И вообще, чего ты киснешь, а?» Парень полулежал в кресле. Его длинные ноги были перекинуты через подлокотник. Голова опиралась о спинку. Наушники, висевшие на шее, что-то хрипели, а сам он с равнодушием смотрел на отца. «И что? Пап, да я этих друзей каждый день вижу!» Макс передернул плечами. «Может, я хочу этот вечер спокойно провести дома с тобой?» Геннадий многозначительно покосился на наушники сына. «Ну да, именно поэтому ты закрылся тут с музыкой». Отец все-таки зашел в комнату и сел на диван. «Я очень, знаешь ли, люблю. А что вообще у тебя там так противно орет?» И правда, звуки, доносившиеся из белых капелек, не вызывали доверия. Макс только хмыкнул, демонстративно посмотрев на плейлист. «Оу, пап, вообще-то их ты можешь знать. Это же шотландцы с волынками». Хитрый блеск в глазах мальчишки не укрылся от отца. «Ну ладно, возможно, это Celtic Rock. Но волынки там есть. Ранрик». С тех пор, как пару лет назад один юморист привез Геннадию настоящую волынку и килт, эдакий подарочек с юмором. «Генка, это только для настоящих мужиков». Сын не прекращал его подначивать на эту тему. «Ну да, как я сразу не признал настоящих мужиков в плиссированных юбках и с мочевым пузырем коровы в руках». Гена уже давно научился отвечать сыну на доступном языке, так, чтобы неповадно было безнаказанно дерзить отцу. «Ты, я смотрю, восхищаешься ими? Так, может, к тебе в комнату перенесем эти подарочные трофеи? Волынку на стену? А килт, так и быть, можешь надеть на свой праздник. Я уверен, девчонки обзавидуются». Наблюдать, как глаза сына расширяются от ужаса, а на лице появляется брезгливая гримаса, было удовольствием. Да, возможно, Геннадий не тот образцовый отец, который своим хорошим поведением подает пример. Но черт, зато его сын не теряется почти в любой ситуации. Да и чувство юмора в жизни пригодится. «Макс, ну серьезно, ты же собирался на этот праздник. Почему передумал?» «Не знаю». Парень отвел взгляд и пожал плечами. «Ну что там делать? Вот смотри, я туда припрусь. И что? Те же лица, те же сплетни. И девчонки все те же». Макс, даже сам того не заметив, тяжело вздохнул. «А ты кого там хотел увидеть? Клоунов и жонглеров?» «Макс, это школа, как бы она ни называлась. Не поверь, ты потом будешь вспоминать этих девчонок еще не один год». Геннадий игриво пошевелил бровями. «Или ты кого-то конкретного ждал, а она не придет?» В ответ Максим покраснел. Видя это, брови Геннадия, которые только что проявляли такую завидную подвижность, спрятались где-то под волосами от удивления. «Сын, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» Но тот упрямо молчал, только отвернулся от отца и вставил наушники в уши. Пару минут наблюдав за упрямым сыном, Геннадий сорвал это оруще-визжащее безобразие с его головы и, серьезно глядя на мальчишку, сказал: «Не хочешь говорить? Я не заставляю. Но на праздник все-таки стоит пойти. Максим, жизнь, она все-таки очень непредсказуема, и ты никогда не узнаешь, где она тебе оставила подарок». Макс наблюдал за отцом. Тот засунул руки в карманы и, кажется, что-то вспоминал. Но молчание было недолгим. «Знаешь что?» Длинный палец родителя уперся в грудь подростка. «Боишься, что она не придет? Так иди к ней сам». И с этими словами Геннадий вышел из комнаты. А Максим уже через 3 часа стоял в заполненном людьми зале и откровенно скучал. Да, он послушал отца и все-таки пришел в свою гимназию. И, в общем, был рад этому, ведь наблюдать, как Егор танцует, было уморительно. Да и ведущий старался отработать свои деньги. Он не давал скучать, то и дело заводил толпу подростков. То шутки, то конкурсы, а то и просто нелепые розыгрыши. И зал сотрясался от дружного хохота. Вечер был в самом разгаре, когда они с Егором решили выйти в пустой, а главное, тихий коридор и побродить по этажу. Темно, а тишина после зала была почти оглушительной. Наверное, поэтому друзья шли молча, размышляя каждый о своем. Все-таки вечер получился не таким уж и плохим, как опасался Макс. Дойдя до конца, парни остановились у окна. «Эй, друг, что у тебя с настроением?» Егор облокотился на подоконник и внимательно смотрел на Воронцова. «Ты в последнее время какой-то другой стал. Чаще молчишь, ничего не рассказываешь. У тебя все в порядке?» «Гор, да все со мной нормально. Просто учиться стало тяжелее. Тренировки много сил отнимают. Всем тяжело. Не верю, что дело в этом. Давай колись, друг. Гор, ты как мой отец. Не отстанешь, пока не узнаешь все, что хочешь, да?» «Да». Егор широко улыбнулся. «Так что давай просто расскажешь, не тратя время». «Я думаю бросить бег». Глядя на удивленного друга, Макс пожал плечами. «Нет, не совсем забросить. Но тренер хочет, чтобы я занимался этим профессионально. А я, если честно, не уверен, что хочу этого». «Но, Макс...» «Да знаю я, Егор. Мне уже тренер все уши прожужжал. У тебя отличные результаты. Ты не должен бросать. Это твое будущее». Запустив руку в волосы, Макс растрепал свою укладку. «Но знаешь, я пошел в атлетику только по одной причине. И я никогда не хотел заниматься спортом профессионально. Бегать здорово, но бегать всю свою жизнь... Нет, не этого я хочу». Егор долгую минуту молча смотрел на друга. И все-таки решил спросить. «Что за причина?» «Я хотел научиться быстро бегать», — Макс хмыкнул. «Мне было 11 лет, и я не смог догнать одну девчонку. Мелкая, младше меня на 3 года. Она бежала, как выпущенная стрела, и я не смог догнать ее». «Ты пошел бегать, потому что какая-то малышка тебя обогнала?» У Егора даже рот приоткрылся. «Макс, ты 3 года занимаешься бегом из-за малявки?» «Егор, ты ее не видел. Это было страшно. Если бы она меня не услышала и сама не остановилась, точно бросилась бы бежать через дорогу, а там перекресток, и машин было много. Девчонка даже не смотрела, куда бежит, была напугана и плакала». Макс не знал, почему рассказывает Егору эту историю. Даже отец не знал до конца, почему его сын неожиданно решил заняться бегом. А он каждый раз, вспоминая маленькую Лету и то, как она бежала, думал, а что было бы, не назови он ее тогда вьюгой. Ведь догнать девчонку вовремя он не смог. «Да ладно, Егор, не бери в голову. Просто я понял, что бег останется моим хобби, не более того». Он отвернулся к окну, и друзья опять замолчали. А спустя буквально 5 минут за углом раздались голоса. Говорили 2 девчонки. «Ланка, ты уверена, что так надо было? Она ведь мелкая еще совсем». «Ой, да прекрати ты! Ничего с ней не случится. Посидит в подсобке, пообнимается со швабрами. Когда все разойдутся, сторож ее найдет. А может, и раньше кто-то выпустит эту малолетку». Голоса были очень хорошо знакомы друзьям, и они замерли, прислушиваясь. Кажется, змеиный кружок опять сделал какую-то гадость. «Лан, но она же расскажет, что это мы ее заперли. Нас накажут». «Ты такая трусиха! Сегодня последний день, завтра каникулы. А потом все забудут об этом маленьком происшествии. Зато эта рыжая пугала запомнит урок». Макс с Егором переглянулись. Неужели речь идет о Летке, девчонке, о которой они оба беспокоятся? «Я прибью твою сестру», — шепотом сказал Максим. «Если они заперли Лету, Лане спокойно не учиться тут». Егор выразительно посмотрел на друга. «Я тебе больше скажу. Ей и дома спокойно не жить». А разговор Светланы и ее подруги тем временем продолжался. «Знаешь, как мне надоело слушать от брата. Рыжая то, рыжая сё. Рыжая нам с Максом помогала решить контрольную, бла-бла-бла. Лето такая молодец. И что?» Кажется, одна из подруг, которая была сейчас с Ланой, сомневалась в решении девушки. «Она и правда умная, и молодец, что помогла твоему брату. За что ты ее так ненавидишь?» «Я всегда была для него лучшей, а сейчас только и слышу про эту заучку. И ходит по коридорам, такая вся тихая, улыбается всем. Бесит!» Макс не стал слушать дальше. Он резко вышел из-за угла. «Светка, ты совсем с катушек слетела?» Максим был зол, и ему было все равно, что она старше. Какого черта из-за глухой ревности к брату она обижает мелкую? «Где ты ее заперла?» Но несмотря на то, что Макс возвышался над ней почти на голову, Света предпочла молчать. А вот когда из-за угла вывернул ее брат, она побледнела. «Знаешь, Лана, ты, конечно, моя сестра, но ты идиотка». «Егорка, да ничего я ей не сделала». «Ты где ее заперла?» Макс почти рычал. «Быстро!» И тут не выдержала Инга, одна из двух подруг этой садистки. «Второй этаж, подсобка. Там ключ в замке торчит». «Инга, дура, зачем ты им сказала?» Светка очень разозлилась на подругу, даже кулачки сжала. «Ну что эти пацаны нам бы сделали?» «Извини, Лан, я пойду». И ничего не объясняя и не глядя на девушку, Инга ушла. «Светка, даже не сомневайся, о твоем подвиге узнают все, и отец с матерью в первую очередь». Егор свирепо свел брови. «А Макс тебя прибьет, если с Леткой что-то случится». «Да нафиг она ему, эта зубрилка малолетняя!» Светлана презрительно скривила губы. «Он на нее и внимания это не обращает». «Дура ты!» Егор резким движением растрепал светлые волосы. «Кроме самой Летки и, видимо, тебя, все уже заметили, как он ее опекает». Брат с сестрой даже не обратили внимания, когда Макс убежал. Ему было неинтересно слушать семейные ссоры. Он очень спешил. Коридор, еще один, лестница, переход между корпусами и еще лестница. Мимо зала, где веселились младшие классы. Поворот. А вот и чулан. И правда, в замке торчит ключ. Хорошо, что Инга не обманула. Максим бы ей этого потом не простил. Как можно было закрыть Лету в чулане? Да, конечно, на двери висела табличка «Подсобка», но это было маленькое, пыльное, темное помещение. Разве ей там место? Парень прижался ухом к двери и попытался услышать Лету, но там было тихо. Он слегка постучал костяшками пальцев в дверное полотно. «Лета?» В ответ загремело ведро, и Макс услышал тихий вскрик. «Летка, не переживай! Я сейчас дверь открою! Не бойся!» Пока возился с замком, ведро гремело все громче, и тихий голос сопровождал этот шум. Макс не пытался понять, что она говорит. Слишком тихо звучал ее голос. Только бы не плакала. Распахнув дверь, подросток был готов ко всему. Он так думал до тех пор, пока из недр чулана на него не начали падать швабры и щетки. И только чудо и быстрая реакция позволили ему увернуться. Ведро, выкатившееся из подсобки с жутким грохотом, он постарался оттолкнуть ногой. А вот споткнувшееся Лето, которое буквально упало на него, не оставило шансов устоять на ногах. Хотя, может быть, было виновато ведро, которое так подло остановилось у ног парня, и когда он попятился, удерживая Лету за плечи, они просто упали. Ведро, Макс и сверху Лето. Парень охнул, больно приложившись затылком о кафель, и на мгновение зажмурился. А когда открыл глаза, не сразу понял, что произошло. Все вокруг было красно-рыжее, и только ощущение, что на нем сверху лежит маленькое Лето, помогло понять, что это ее волосы, закрыли весь обзор. Но вот девочка зашевелилась и подняла голову с его плеча. И сразу появилось чувство, что они вовсе не в коридоре на холодном полу, а в каком-то сказочном шатре. Занавес из ее волос, накрывший голову Максима, дарил чувство маленького чуда. Эдакий волшебный домик для двоих. Домик из живого огня. Воронцов замер и, кажется, не дышал, только крепче стиснул руки на спине у Леты. Он всматривался в ее глаза и не мог сказать ни слова, а Лета с беспокойством смотрела на него. «Ты меня спас!» Тихий голос, скорее шепот, и Макс снова начал дышать. «Опять!» «Ты как?» Сильно напугалась. Максим тоже не стал громко говорить. «Извини, я не знал, что они тебя заперли. Пришел бы раньше». Лета счастливо улыбнулась, но тут же с беспокойством стала рассматривать Максима. «Ты сильно ушибся?» «Да нет, все нормально. Просто ты неожиданно выпала оттуда». Он криво улыбнулся. «Но ты не плачешь, вот что меня радует». «Я давно уже не плачу, я обещала». Лета слегка отвернулась и попыталась встать, но Максим ее не отпускал. Он все так же с беспокойством вглядывался в веснушчатое лицо. «С тобой точно все нормально?» «Да, я почти подружилась с местным пауком и тесно познакомилась со швабрами и ведром. Они были мне не рады». Пожав плечами, продолжила. «Но сильно испугаться я не успела. Была уверена, что меня скоро выпустят». Она опять попыталась встать, и на этот раз Макс это заметил. Помог подняться девочке и встал сам. Хотел уже предложить проводить ее домой, но та заговорила первой. «Спасибо, что спас меня. Я пойду». Лето уже развернулась, чтобы уйти, но Максим поймал ее за руку. «Подожди, почему ты сбегаешь от меня?» Максим и правда не понимал, почему она торопится уйти, почему не смотрит на него, как раньше, и даже старается не трогать. Последнее, как ни странно, задевало чуть ли не сильнее всего остального. Нет, он, конечно, все так же не любил чужие прикосновения, но это же Лето. Она всегда это делала, вне зависимости от его желаний. А сейчас она сторонилась его. Вопрос сам сорвался с губ. «Лето, может, я тебя провожу домой?» Девочка стояла и смотрела на Максима. Ей было приятно чувствовать его пальцы, которые осторожно удерживают ее запястье. Ей нравилось выражение его глаз. В них легко угадывалась забота и беспокойство. Но она не понимала, что изменилось. Зачем он сейчас стоит и разговаривает с ней? Хотя сам же и установил границы. А когда Лето что-то не понимает, она спрашивает. «Зачем, Максим? Нас же могут увидеть вместе». Лето сделала один маленький шаг в сторону парня. «Ты же сам не хотел, чтобы я с тобой общалась в гимназии». Макс почувствовал, как краснеет, и был рад темноте в коридоре. Так оставался шанс, что Лето не увидит вспыхнувших щек. А еще ему очень не понравилось, что она думает, будто он стесняется ее. «Лето, нет, с чего ты это взяла?» Конечно, Макс сейчас лукавил, ведь он прекрасно помнил, как он сам избегал ее. Но уже давно этого не делает. Наоборот, сейчас малышка его не замечает. «Лето, ты же сама всегда проходишь мимо, никогда не заговариваешь со мной, если мы не на уроках. Почему? Мы же знакомы, а ты с Егором общаешься больше, чем со мной». «Максим, ты же сам прятался от меня в коридорах». Тихий голос девочки, но такой громкий крик для него. «Сам не хотел, чтобы кто-то видел, как я с тобой общаюсь». Лето внимательно смотрела на Макса. Ведь правда прятался. Не сопротивлялся, когда она стала его игнорировать. Сам никогда не заговаривал с ней, если рядом не было Егора, который не испытывал ни малейших трудностей, общаясь с малявкой. И Лето привыкла к такому. Ей хватало и того, что было, совместных уроков и мимолетных улыбок. На большее она и не претендовала, ведь Максим — ее новогоднее чудо. «Я пойду, Максим. Меня все равно мама заберет скоро. Спасибо, что выпустил. На самом деле я очень боюсь темноты. И Лето в первый раз того памятного Нового года, когда они устроили мыльное шоу в умывальнике, сама дотронулась до его руки, нежно погладила пальцы, все еще удерживающие ее, и улыбнулась, просто улыбнулась, а Максим затаил дыхание. Но он больше не держал ее, и Лето ушла. Мальчишка еще долго стоял и думал, что же случилось, когда ему стало неважно, что она постоянно где-то рядом. Более того, ему стало обидно, что Лето так легко общается с его другом и почти не обращает внимания на самого Максима. Ведь это он, тот, кого она всегда была рада видеть. А сейчас она вот так запросто ушла от него. В этот момент Максим решил, что будет больше общаться с этой необычной девочкой. Ведь, как оказалось, ему очень даже нравится, когда она так невесомо дотрагивается до него своими тонкими пальчиками. И Максиму совсем не понравилось смотреть, как маленькое Лето отворачивается от него. И самое неприятное было то, что она так и не поздравила его с днем рождения. Он, оказывается, этого ждал. Ждал всю неделю. Но, видимо, она так и не узнала, что 25 декабря ему исполнилось 15.